Глава 29. Наследие. «У меня заканчиваются деньги», — мрачно сообщил Джонатан на семейном совете. «Свадьба обошлась куда дороже, чем я рассчитывал. И подарки, конечно, хороши и роскошны, но скаковые лошади в холодном замке нам нужны, как павлину, ожерелье», — закончила за него Агата. «Кстати, об ожерельях. Подарок Степфолда вполне можно продать. В пустом мире, например». Шкатулка с отборным розовым жемчугом заманчиво мерцала на столике в библиотеке. «Я могу попробовать», — откликнулась Эллен. «У меня есть знакомый ювелир». «Не уверен, что получится. Контрабанда, знаешь ли, запрещена законами Элирана». «Если продавать, то сейчас», — уныло вздохнул Дамьен. «Меня к осени ждут в университете, обещали индивидуальную программу». «Вот и узнаешь, что такое студенческая жизнь», — подбодрила его Агата. «Тебе понравится». «Не уверен, но выбора-то все равно нет». «О, разумеется, Белокрылый облагодетельствовал всех шанаторов. Дамьену настоятельно рекомендовали получить образование, Сержа пригласили на весьма неплохую должность в императорскую библиотеку. Отказаться, конечно, было можно, но шанаторы долго еще не рискнут спорить с Белокрылыми. Впрочем, сам того не подозревая, император оказал Агате услугу. Если братцы не будут болтаться под ногами, она все сделает по-своему. «Элизабет даст денег», — сообщила Эллен. «Ну, императрица, Белокрылая, прислала письмо, обещала 2 миллиона ависов». Серж присвистнул восхищенно, но Джонатан покачал головой. «Мало. На все не хватит. Нам нужен не только ремонт, но еще и люди, работники, и обстановка, и территория, и дороги». «Ну так не все же сразу. Будем потихоньку. В процессе что-нибудь придумаем». «Да», — вынужден был согласиться Джонатан. «Я попрошу Анну помочь с расчетами, по-семейному, так сказать. Лучше нее никто не справится». «А я все же попробую продать пару жемчужин. Мало ли». На том и порешили. У Эллен был свой расчет. Уж очень ей хотелось все-таки связаться с Эдвардом. И вообще, познакомиться бы с ним лично и задать несколько вопросов. Именно поэтому она вызвалась связаться с ювелиром. Продавать жемчуг, пока нужды и вовсе не было, да и жалко, красивый он. А все же Мэрил натянула джинсы и футболку и шагнула в портал, без всяких сомнений предвкушая новые приключения. И почти сразу же споткнулась об ящик. «А вот и подарок! Снова шампанское? Хоть бы это было шампанское!» Эллен попыталась отодрать приколоченную на совесть крышку, сломала ноготь и некрасиво выругалась. Пришлось возвращаться. «Вы как-то слишком быстро», — прокомментировал Дамьен. «Молчи и тащи ящик», — буркнула женщина. «Есть ломик? Или хотя бы пассатижи?» «Найдем». В ящике и вправду оказались бутылки, но не только. Еще письмо и толстая тетрадь в клетку. «Дорогие потомки! Я бесконечно благодарен вам за приглашение на свадьбу. Разумеется, я им воспользовался. Простите, что не представился лично, некоторых крылатых мне видеть очень не хотелось. Но я разделил с вами ваш праздник, чему очень рад. Кстати, с воды все отлично было видно, и жареное мясо было очень вкусным. Теперь о главном. Во-первых, я крайне удивлен состоянием замка. Неужели шанаторы настолько обнищали? Куда делось их состояние, а все то золото, что было собрано заговорщиками? Насколько я помню, Белокрылому оно не досталось. Только не говорите мне, что до сих пор не нашли тайник в сторожевой башне на утесе. Башня-то отреставрирована. Я не хочу верить, что вы такие неудачники. Возможно, тайник давно разграблен. Погодите-ка. А тайный ход из купалин в башню тоже не нашли? Ну, разумеется, нет. Иначе никому бы не пришло в голову поселить императорскую чету в столь уязвимом месте. Ваше счастье, что я не злопамятен. Придушить подушкой поганца Эрика было бы совсем несложно. Однако спешу сообщить, что переход Мэрила в род Шанатора изрядно меня удивил. Весьма изящное решение, вполне в моем духе. Я восхищен. Джонатан Шанатор, я тобой горжусь. И раз уж у нас свадьба, а на свадьбу дарят подарки, я дарю вам свои расчеты. Пусть Дамьен поглядит, ему понравится. Моя личная разработка, буквально от сердца отрываю. Но чего не сделаешь ради потомков. Надеюсь, хотя бы в этом вам хватит ума сначала получить патент, потом показывать разработки Белокрылому. Дальше, я полагаю, вы справитесь сами. Сообщите мне о следующей свадьбе. Буду рад приглашению. У меня еще много изобретений. Всегда ваш, Эдвард Мэрил. Джонатан схватился за голову, вскочил, зачем-то судорожно принялся листать тетрадь. «Что тут, Дамьен?» «Я пока не очень понимаю», — осторожно ответил Шанатор, забирая тетрадь, «но, кажется, демоны и преисподние. Это человек-гений, мобильный портал. Это невозможно. Это противоречит всем законам магии. Такое никак не должно работать». «Но оно работает», — сообщила Эллен, заглядывая ему через плечо. «Как-то же Эдвард приходит в Эллиран». «Мобильный портал!» — стонал Дамьен в экстазе. «Без привязки к месту и магическим потокам. Просто берешь и устанавливаешь на любую дверь. Но погодите, он потребует очень много энергии. Один человек не сможет». «Ну, конечно. Можно ведь привязать к нему накопитель. Я понял, я все понял». «Я тоже понял», — кивнул Джонатан. «Это курица, несущая золотые яйца. Мы чертовски разбогатеем с помощью этой штуки, но сначала патент, причем закрытый. Я займусь, я же юрист». Агата прерывисто вздохнула и спросила. «С чего начнем? С башни или с купальни?» «С башни, конечно», — подскочила Эллен. «Ход никуда не денется. Потом найдем». Вооружившись инструментами, Серж и Дамьен мчались к башне наперегонки. Никогда еще эти двое так рьяно не готовы были работать. За несколько дней они разворотили весь первый этаж и половину второго. Тайник все же нашли. В стене под окном обнаружилась полость. А в этой полости несколько весьма увесистых мешков с золотыми монетами и старинными украшениями. «Это же венец бабушки Каролины!» — как ребенок радовалась Агата. «И ожерелье тети Клариссы! И... ой, эти сережки я видела на портрете тетки Стефании!» «Мы богаты!» — орал Дамьен, скача по башне. «Мы богаты!» «Это ненадолго!» — одернул его Джонатан. «Золото имеет свойство быстро заканчиваться, если его бездумно тратить. Что ты собираешься делать с наследством?» «Куплю себе вездеход, и яхту, и дом в столице». «Болван!» — прокомментировала Агата. «Хотя дом в столице не помешает. Сержу нужно где-то жить». «Серж может не работать вовсе». «Что значит «не работать»?» — запротестовал младший Шанатор. «Отказаться от подобного шанса? Да ты видел библиотеку Белокрылых. Говорят, там есть несколько подземных ярусов с невероятно редкими книгами». «Не жадничай», — сказала Эллен. «У тебя уже есть мобильный портал. Деньги должны делать деньги, и никак иначе». «Вы хотите все вложить в свой проект?» — потускнел Дамьен. «В принципе, я так и думал. Да я не против на самом деле. Просто так уж мечтаю». «Вездеход мой личный, не Мэрилов», — усмехнулся Джонатан. «Я дам тебе покататься, но, знаешь, крылья все равно лучше». «А яхта есть у Теодора», — вспомнила Эллен. «Только он ее прячет». «Ничего, найдем. Мы вон какие умницы». «Ага», — — кивнула Агата, обводя взглядом разруху. «Башню придется снова ремонтировать. Еще ход искать в купальнях. И каким только чудом тайник не нашли за столько лет, да и при реставрации не обнаружили». «Просто повезло», — обнял ее супруг. «А теперь представь себе, что вот тут, в этой комнате, жил высочайший. Буквально в шаге от золота. Вот было бы смешно, если бы он его нашел раньше нас». «К счастью, Эдвард на нашей стороне», — подвела итог Эллен. «Кстати, когда там свадьба у Маргариты? Я непременно пошлю приглашение старому пройдохе и таки поймаю его за хвост».